ты что, смерти ищешь? Вал, Хирон, ко мне! Позови еще раз, ахиронская собака, — рассмеялся пришелец. Да кричи погромче, чтобы они услышали тебя в преисподней. Из рощи вышла по-крестьянски одетая старуха с распущенными волосами. За ней следом огромный волк. Жрец, ведьма и волк, — мрачно сказал Ксальтотун и вдруг рассмеялся. Глупцы! Свой жалкий знахарский лепет вы хотите противопоставить моему искусству? Я смету вас с лица земли одним взмахом руки. Сила твоя, что трава на ветру, пифонский ублюдок, — ответил жрец Асуры. Ты не задумался, почему река не разлилась и не заперла Конана на том берегу? Я понял твой замысел, увидав зорницы, и разогнал тучи раньше, чем они пролились дождем. А ты не знал этого? Лжешь! — закричал Ксальтотун, но в его голосе уже не было прежней уверенности. Я чувствовал, что против меня направлены сильные чары, но нет на земле человека, способного развеять заклятие, вызывающее дождь. Однако никакого половодья не было, — ответил жрец. Посмотри на своих союзников в долине, пифонец. Ты привел их на убой, и помочь им уже не в силах, гляди. Он протянул руку. Из узкого ущелья за отрядом потантийцев вылетел всадник, размахивавший над головой каким-то горящим на солнце предметом. Ряды пехотинцев расступились, они издали боевой клич, ударяя копьями о щиты. На террасе, разделяющей обе армии, всадник осадил уставшего коня и завизжал, как безумный, размахивая над головой своим трофеем. Это был обрывок алого знамени. Солнце ослепительно блестело на чешуе золотого змея. «Валерий погиб!» — вскричал Хадрат. «Барабаны в тумане провели его к смерти. Я вызвал этот туман, пифонская собака. Я его и развеял. Я с помощью моей магии, которая намного сильнее, чем твоя». «Какое это имеет значение?» — прорычал Ксальтотун. По его лицу пробегали судороги. Валерий был дурак и погиб как дурак. Я и сам сокрушу Конана без помощи людей. «Что же ты так долго мешкал?» — спросил Хадрат. «Почему ты позволил своим союзникам погибнуть от стрелы копий?» «Потому что пролитая кровь укрепляет силу чар», — загремел Ксальтотун так, что камни задрожали. Вокруг его головы появилось яркое сияние. «Потому что ни один чародей не тратит свои силы понапрасну, потому что я хотел сохранить ее для более великих дел, а не для этой жалкой стычки в горах. Но теперь, клянусь Сетом, я отпущу эту силу на волю. Гляди, пес Асуры!» «Жрец забытого башка, и ты увидишь такое, что душа твоя разорвется на куски». Хадрат расхохотался зловещим смехом. «А теперь ты взгляни сюда, черный демон из Пифона!» Его рука извлекла из складок одежды нечто, сияющее алым и золотым пламенем. Ахиронца словно ножом ударили. «Сердце! Сердце Аримана!» «Именно! И мощь его сильнее твоей!» Ксальтотун начал сгибаться. В его бороде появились седые волосы, голова тоже словно покрылась инеем. «Сердце», — шептал он, — «его похитили воры, собаки». «Положим, что это сделал не я. Оно вернулось из долгого путешествия на юг и находится теперь в моей руке. Оно вернуло тебя к жизни, оно же и возвратит тебя обратно в ночь, откуда ты вышел. Ты отправишься в Ахирон по дороге мрака и тишины. Так и невоскрешенная тобой страшная империя останется лишь легендой, черной сказкой. Конан снова взойдет на трон, а сердце Аримана вернется в подземелье храма Митры, чтобы пылать тысячи лет символом могущества Аквилонии». Ксальтотун завыл и бросился на жреца с кинжалом. но откуда-то или с неба, или с огненного.